Люба стояла на краю леса. Рядом с ней стоял ее муж. Она ощущала его присутствие. Повернув голову, девушка не заметила никого рядом. Сзади затрещали сучья, ее обдало жаром. Теперь прекрасный мир, полный зелени и голубого неба, исчезал в огне. Высокий пожар прошелся по лесу, спалив дотла толстые стволы деревьев и оставив вместо поля с высокой травой одну лишь голую землю. Но ее старый дом остался нетронутым. Люба, хватая себя руками, бежала туда. На лавочке возле дома сидел Гриша. «Вот и ты!» — улыбнулся ей пожилой человек. «Я тебя заждался!» «Гриша, Гришенька!» — запричитала Люба. «Я ведь это все не я!» «Я знаю!» — продолжал улыбаться ее умерший муж. «Знаешь, а ты все равно умница!» «Я умница, но...» «Где мы сейчас?» «Я не знаю». Пожилой мужчина приложил указательный палец к седому виску и постучал. «Это все происходит у тебя в голове. Во всяком случае, сейчас. Но ты же понимаешь, что это все нереально». «Да, наверное». «То, что заставляло тебя творить все эти ужасы и рисует тебе эти картины. А сейчас ты видишь лишь результат. Обернись». Люба посмотрела за спину и обнаружила там лишь полыхающие руины города. «Нет, нет, нет!» – простонала она. «Я помогу тебе. Не бойся». Его голос был тихим и добрым, как и раньше. «Дай мне свою руку». Девушка протянула руку старичку и ощутила прикосновение кожи на ладони. А потом с удивлением заметила, что рука становится привычной. Пигментные пятна, морщинки, извивающиеся жилки, просвечивающие под кожей. «Я заберу тебя с собой», — улыбнулся старичок. «Я тебя давно ждал». Их старый дом полыхнул ярким пламенем. А потом была пустота.